все за грибы, ей махать пошел. Все, кто под руку попался, сильно колотил, все разбил и разломал, и хату погромил. Ай да глюки, ай да я, ай да хороши, крыша съехала с катушек, просто свет души. На соседней койке умер продлить постель.